И все же, как и ожидалось от три круга, заработок тут приличный. Хотя ставки тут крупные, но в обменный выигрыш вполне достойный. Отыграв тут 10 с чем-то минут, для начала я проводил Мстителя и компанию в Колизей и, гадая, чем бы нам с Канамитян заняться, направился к рулетке. Когда я подошел к столу, игра уже началась. Дилером выступала красивая девушка, монстр европейской внешности, вращала рулетку, по которой скакал шарик, который должен остановиться в одной из 36 секций, на которой разбита рулетка. В секциях нарисованы числа до 36, первый ноль выкрашен в зеленый, остальные числа в черные и красные. Я же с самого начала решил понаблюдать за другими ветеранами. Спустя немного времени, понаблюдал за привычками дилера, ставя небольшие суммы проиграл, выиграл пару раз, и сделав одну нормальную ставку на число, победив выиграл в 36 раз больше, благополучно закончил. В этот момент, окружающие игроки уставились на меня ужасающим взглядом, ну тут уж ничего не поделать. В этот раз я поставил 20 платиновый чип, из-за перемещения на третий круг, это почти все, что у меня осталось. Проиграв, нужно было бы набирать заново, победив, мое состояние разом станет 720 штук платиновых фишек. Сумма сравнимая с бюджетом королевства, или даже его превосходящая. Потому в том, что возникла шумиха, ничего странного нет. Вот только количество получилось слишком большим, что было неудобно. Потому я почти все фишки поменял на фишки черной стали, которые нигде, кроме как в ней используются. После чего у меня осталось 20 штук платиновых и 70 фишек черного металла. Прочувствовав руками их вес, я вместе с Канамитян направился к Мстителю и компании. Теперь денег нам с лихвой хватит для путешествия сразу на 5 круг, куда мы сразу же и направимся. К счастью, они уже успели отметиться в Колизее, потому найти их было довольно просто. Момент, когда я их нашел, был довольно-таки удачным, как раз, когда Мститель с одного удара вышиб короля арены с ринга. У короля арены сейчас шла череда побед, потому ставки были в основном на него. В результате чего, при победе Мстителя выигрыш был велик, а на лицах его спутников, которые ставили на него, сияла победная улыбка. Мы, было, хотели отправиться дальше, но с предложения Канамитян, решили позавтракать в одном из расположенных на ресторанов. Приготовленная одним из монстров, поваров, еда была вкусной и имела ценность выше своей стоимости. Неожиданно пришлось повторять заказ несколько раз. После небольшого перерыва, мы направились дальше. Для продвижения с третьего на четвертый круг, нужно было заработать определенную сумму, потому перемещение было почти бесплатным, а для перемещения на 5 круг я просто заплатил за проход всем, дошедших до 5 круга, по сравнению с остальными кругами было крайне мало. Потому много места тут нужно не было, в результате чего чувствовалось, что тут слегка тесно, но в обмен интерьер был настолько роскошен, что его можно было сравнить с дворцом, а суммы, которые тут вращались, были совершенно другого порядка. Тут можно было моментально все потерять и в то же время почти моментально разбогатеть. Прямо сейчас, я наблюдал картину, как хорошо сложенный зверочеловек, похожий на енота, проиграв большую партию, отчаянно закричал, а покрасневший от возбуждения, победивший полудракон, в одних штанах издал победный клич. Весьма понятная реакция. Пройдя мимо этого представления, мы остановились у некого места. Здесь находилось нечто похожее на универсальный магазин. Броня и магические зелья, книги и орнаменты, драгоценные камни размером с кулак, беспечно лежали на полках. Сразу было ясно, что это все товары, но тут же находились и ценники к ним, суммы которые наводило на мысль о том, что это чья-то шутка. Но в действительности здесь продавались магические доспехи с очень солидными способностями, снадобья, дарующие или увеличивающие магическую силу внутри тела, и другие невероятные магические зелья, разнообразные гримуары, содержащие в себе ужасающие заклинания, сокровища насколько прекрасные, что нельзя было отвести взгляд, а также переполняемые загадочной силой драгоценности. Если хорошо присмотреться, действительно цена получается вполне обоснованной. Откуда вдруг все это взялось в? Прежде всего, это все проиграли здешние гости, в игре со здешними монстрами, поставив предметы вместо фишек. Вот только, гостям еще куда ни шло, а вот здешним монстрам, это все ни к чему. В результате, все эти вещи выставлены тут как товар, и любой покоритель, добравшийся сюда, может их приобрести. Прежде на нижних кругах подобные места тоже были, но, как и ожидалось, вещи самого высокого класса все тут. Именно потому, туда я заглянул всего лишь мельком. Именно потому, одного беглого взгляда достаточно, насколько различается качество товаров на 4 и 5 кругах. Потому и не имело смысла там тратить деньги. Между прочим, у прежнего владельца есть право за определенный период выкупить поставленное имущество. Пусть они тут и выставлены, прямо сейчас купить можно не все. Именно потому, если у прошлого владельца появится золото, он сможет выкупить ставку, вот только на деле это очень непросто. Выставленные тут вещи исключительно высококлассный товар, потому для того, чтобы их выкупить, нужна невероятно крупная сумма. При этом и без того высокая сумма увеличивается за счет дополнительных взносов. В результате, можно было заметить, как игроки, долго поедая взглядом что-нибудь из предметов, тяжело вздыхая, отходили прочь, но довольно скоро их место занимали другие. Наверное, проверяли, не выкупил ли кто-нибудь поставленные и проигранные ими вещи. Если вещи оказывались на месте, они впивались в них взволнованными взглядами, если нет, с отчаянием на лице отходили прочь. Если у них есть на это время, лучше бы они деньги копили, с этой мыслью я начал выбирать, чтобы тут купить полезного. Это был огромный драгоценный камень. Прозрачный драгоценный камень голубоватого цвета, покрытый таинственной магической силой. Судя по моей оценке, это был, хотя и драгоценный камень, но, при желании, его легко можно раздавить, словно воздушный шарик, при этом раздавив его, можно получить, такая вот вещица. Но самое страшное, что в играют не только на золото, тут можно было поставить все что угодно, имея оно ценность, получив при этом соответственное количество фишек. Естественно, амуницию и вещи, но не только, прошлые воспоминания, внутренние органы, собственное максимальное значение манны, и, чувство и даже честь, все чем владеешь, включая жизнь. Вот только способности вроде или, ценности не имеет, потому что мешает обладателю, из-за этого ставкой быть не может. И если победить, используя полученные фишки, проблем не будет, поставленное в целости и сохранности вернется владельцу. Но если проиграешь, результатом станет вот такой вот. В нем могут содержаться и, а также другие способности, которые сами по себе не имеют формы. Обычно, способа материализовать вот такие вот вещи и передать другому невозможно, потому можно считать уникальной вещью, которую можно получить только в эти, хотя и в небольшом количестве, но если поискать, несколько штук тут можно найти. В остальных кругах были только средненькие вещички и только на последнем круге можно было найти хорошего качества. То есть это и здесь довольно редкий товар, а этот содержал в себе способность, которую можно было получить в подземелье Кумашира. Учитывая, что это одна из способностей, получаемых в подземелье Кумашира, она весьма дорогая, позволяющая наносить определенным созданиям критический урон, но, похоже, из-за сравнительно низкого уровня полезности, среди, она классифицируется как малопопулярная. Для целей Мстителя, это очень полезная способность. Потому цена относительно низкая. Всего 3 платиновых фишки. За такую цену, как и ожидалось, лучше было бы найти какую-нибудь более легко применимую и полезную способность. Думая так, я тут же выкупил этот и Мститель тут же его раздавил. После чего его окружило сияние, которое почти сразу вошло в тело Мстителя. С этим у него появилась способность. Тем самым, мы достигли одной из наших целей тут, а я решил присмотреть себе еще что-нибудь. Среди выставленных товаров была группа залежавшегося из-за непомерной цены. Кроме того, среди них есть даже несколько, которые ставили и проиграли тут и даже. Осколки их способностей лежали тут, испуская сияние, от которого глаза казалось вот-вот вывалиться из орбит. Сначала я думал их купить, но потом решил, что они все равно станут моими, после того как я захвачу это место. Благо в азартных играх есть фактор удачи, так что может случиться так, что не выйдет так легко забрать это место. Потому я решил сразу благополучно завершить одну из целей для Мстителя тут. С такими мыслями я направился к находящемуся в центре, который расположен в углублении, что позволяло наблюдать за игрой с любой точки, места, где находился босс, напротив которого я и уселся. Роскошные белые волосы, завязанные в хвостик сзади, черный жилет и белая рубашка, аккуратно завязанный галстук-бабочка. На лице легендарного игрока появилась бесстрашная улыбка, и он спросил у меня, в какую игру будем играть. Есть бесчисленное количество азартных игр. Для того, чтобы победить среди них, нужно выбрать три вида, и из трех матчей выиграть два, других путей нет. Даже если я нанесу ему удары, на которые невозможно отреагировать, я даже коснуться его не смогу. Именно потому, я не стал делать бесполезных вещей и с самого начала пошел обычным путем, кивнув, после чего из пола поднялся стол для рулетки. Вместе с тем заиграла музыка, возвестив о моем вызове всех находящихся на пятом круге. После чего рассмеялся, на самом деле, я больше всего специализируюсь на рулетке. Успешно устранен. Условия прохождения были выполнены. Получает на руки. Стало возможно похищение. Да нет. Отправив полученное в этот раз священное сокровище, излучающее золотое сияние, а также три коробки с сокровищами, в свою вещевую коробку, я выбрал «Да». Право владения принадлежавшее переходит к. День 290. Был силен, обладая глубокими знаниями во всех играх казино, а его просто невероятный талант контролировать ход игры, можно назвать просто идеальным. В этом месте, где простая сила не работает, а также другие многие десятки тысяч покорителей, добравшиеся до сюда, играючи просаживали тут состояние, на том и закончив. Но благодаря тому, что в прошлой жизни, среди моих коллег был один, считающийся сильнейшим игроком, обладающий, в этот раз я смог победить. Честно говоря, даже без, по сравнению с моим коллегой, был слаб. В этот раз игра попалась хлопотной, потому матч затянулся. Но после двух моих побед с улыбкой на лице, покрывшись светом, распался на частицы. Видно, съесть его не получится, с сожалением подумал я. Съев его, я бы получил еще больше полезных способностей, и почему он вдруг распался. Вот это очень прискорбно. Но все-таки, не думал, что мне когда-нибудь пригодится опыт от кучи проигравших бывшему коллеге. В жизни демона не знаешь, что пригодится, подумал я, вспоминая битву с красным медведем и то, как я использовал, вновь посетовав на то, что мне не достался труп, я переименовал в, взялся за изменение интерьера. Честно говоря, я хотел бы взяться не только за интерьер, но и все остальное переделать, но здешний лабиринт не так прост. Для того, чтобы играться с шансом выигрыша, проигрыша, здесь нужно было чутье и знание, потому для меня изменение в интерьере было пределом в изменении. Но все равно в магазине, я смог забрать залежавшийся товар. И все же, я не стал с помощью способностей управляющего менять цены, потому я просто воспользовался огромным количеством фишек, полученным от победы над легендарным игроком. Эти фишки, конечно, можно было бы обменять на деньги, но если перестараться, была высока вероятность разрушить экономику демонической империи, потому с обменом фишек больше, чем на определенную сумму, возникало множество сложностей. Потому для того, чтобы избавиться от накопившейся горы фишек, самое то. И все равно после этого у меня еще осталось достаточно, с ними я развлекусь тут в следующий раз. Итак, в этот раз мы выполнили одну из наших целей, усиление Мстителя и компании, да и я сам прибавил в силе, а также раздобыл полезные для нашей цели способности. Также выполнили кучу других дел. Можно было бы и дальше, конечно, продолжать тренировку, но нас дожидаются Рыжая и компания. Таким образом, было решено вернуться в столицу королевства. Несмотря на это, мы отправились наслаждаться шопингом до самого вечера. Благо золота была целая гора. Сомневаясь по поводу того, что нужно купить, как и ожидалось, я накупил продающихся тут во множестве игр, которыми мы сможем наслаждаться дома. Рулетки и игровые автоматы, естественно кости, карты и прочее, было куплено мною в огромном количестве. Установив это все в деревне горячих источников Парабеллум, мы сможем еще больше поднять зависимость эльфов, в этом нет сомнений. И настолько же возрастет процветание ростовщиков и долгового ада. И погрязшие в долгах эльфы станут нашими руками и ногами, которые будут заставлять себя же работать. В результате эльфы станут сильнее, да и нам прибыли принесут. Их оборонная способность возрастет, а трофеи и истории о боевых подвигах украсят их затворническую жизнь. Никто не останется в проигрыше. Гуфу-фу-фу, все-таки в азартных играх лучше быть организатором. И заодно, надо в королевствах тоже этим заняться. и привлечь к этому не только дворян, но и простолюдинов. Видя насквозь мои коварные планы, Канамитян упрекающая на меня посмотрела, знай меру видно в этом взгляде. Еще рано подумал я и кивнул ей в ответ. Хотя планов своих я не поменял, ну да ладно. Накупив еще магических металлов и прочих сувениров, не успели мы опомниться, как наступил вечер, и мы снова вошли во врата. Войдя в туалет, неподалеку от входа, убедившись, что никого нет, я активировал врата перемещения. Переместившись в комнаты для управляющего персонала, находящиеся в расширении на 5-м этаже, мы встали перед находящимися там. Позволяют свободно перемещаться по захваченным мною подземельям, невзирая на расстояние. По правую и левую створку врат располагались статуи, которые выглядели так, словно вот-вот начнут двигаться. Эти образуют внутри завихряющееся пространство, через которое нельзя заглянуть вперед, но совершенно точно оно ведет в другой лабиринт. Да, с этим даже сверхбольшие расстояния можно преодолеть почти мгновенно. Существование этих самых врат является одной из причин, почему я вдруг решил покорять другие лабиринты в разных странах. И в приближающиеся эти самые врата сыграют важную роль, но сейчас речь не об этом. Во всяком случае, пройдя через, мы вышли в самом близком к столице королевства, из покоренных мной лабиринтов. Переместились мы на последний этаж, там, где гремел рев воды, падающий в огромный котел. Не обратив на это внимания, воспользовавшись порталом, мы переместились к самой близкой к выходу потайную комнату. И выйдя наружу, пока врата в город не закрылись, мы быстро покинули аквариум. В этот раз мы не пользовались транспортом, а просто бегом направились в столицу королевства. На скорости, превышающей всадника, мы без остановки побежали в столицу. Прежде мстители и компания не выдержали бы такого темпа на такой скорости, но сейчас они за нами поспевали. Благо за такой короткий промежуток, обычно, не покорить столько подземелий Кумашира. Боссов, конечно, забрал я, но все равно, опыт с убитых монстров был просто огромен. Словно совершенно другие люди, они и в темноте продолжали бежать за нами. Быстрее добравшись до столицы, и не спеша насладиться результатами нашего путешествия. Конечно, были в пути неожиданности, но также ко мне в руки попало множество разных вкусностей. Думая о том, как же мне их приготовить, просчитывая наши дальнейшие планы, я двигался вперед. День 291. Продолжая бежать со вчерашнего вечера, с постоянной скоростью, выбирая кратчайший путь, невзирая на горы, долины и опасные зоны, не подвергаясь атакам монстров, благодаря общим стараниям, мы прибыли в столицу раньше, чем планировалось. Правда, в результате, самые юные члены нашего отряда, хотя и окрепших за последнее время, но из-за прежнего образа жизни в роскоши узурпатора, также сосредоточивших свои усилия в определенной области, при этом довольно запустившие остальные тренировки, ведьма огненного поля и милосердная дева окончательно выбились из сил. Благодаря поднявшимся, в результате повышения уровня, физическим параметрам, они стали за нами поспевать. Вот только обливаясь ручьями пота, их одежда в процессе начала тяжелеть, и под конец, убрав снаряжение в сумки хранилища, они бежали почти голышом. Изначально одетый в удобную для бега одежду узурпатор еще куда не шло, а вот как поступит молоденькие девушки ведьма огненного поля и милосердная дева было довольно интересно. Их обливающиеся потом горячие тела, в одном нижнем белье, выглядели в какой-то степени эротично. Ну да, учитывая время и место, смотреть на них тут было некому, потому волноваться им не было смысла. По идее можно было сбавить темп или вовсе остановиться отдохнуть. Но, видимо, в результате последовательных походов в подземелья их переполняло упорство и нежелание проигрывать. Естественно, для дальнейшего взросления им важно будет снова превзойти свой предел. Более того, то, что они смогли пробежать за нами всю дорогу и не сойти с дистанции, весьма похвально. И хотя, по пути их подбадривали и помогали, все еще полные сил мстители и кавалер-хранитель, которая хоть и девушка, но выполняет роль авангарда, все равно, их упорству можно позавидовать. Но более вероятно, что причина такого рвения, мысль о том, что если они вдруг отстанут, их может поджидать еще более жестокая тренировка. И судя по результатам и отблескам страха в их глазах под конец, думаю, что тут я прав. Ну да, эту тему лучше не трогать. Не то чтобы у меня были такие планы. Ну как бы то ни было, В результате мы прибыли значительно раньше. Раньше все же не позже, гораздо удобнее. Вот только, когда мы прибыли, было все еще темно, потому вход в город был еще закрыт. То есть, прибыли мы слишком рано. Такие вот дела. Конечно, внутри горел свет, и дежурила стража для предотвращения проникновения монстров в столицу в ночное время, но правила запрещали открывать ворота. Так что, даже если мы и прибыли раньше, ворота нам ночью не откроют. Если уж на то пошло, можно было бы как обычно перемахнуть через стену. Но и торопиться причины не было, потому в этот раз мы решили дождаться, когда с восходом солнца откроют ворота. Можно было бы просто поспать, но после длительной пробежки, естественным образом поднялась температура тела, и уснуть будет довольно трудно. Потому, решив с пользой провести излишек времени, перебравшись в лес неподалеку от столицы, устроили легкую тренировку. Это было предложение мстителя, я же хотел попривыкнуть к алому копью. Оставшиеся четверо, вместе с Канамитян, смотрели на нас с кислыми улыбками на лице. Видимо, Канамитян и компания хотела перекусить. Все ясно, с этим я согласен. В моем вещевом ящике, после череды походов в подземелья, скопилась гора ингредиентов, которая после приготовления станет прекрасными блюдами. Может быть, еще слегка рано для завтрака, но перекусить действительно неплохая идея. Вот только после физической нагрузки, любая пища кажется вкуснее. А сегодняшней пробежки маловато, для того чтобы повлиять на нашу выносливость, потому чтобы еда была еще вкуснее, придется нам подвигаться от души. Остальные члены отряда уже выдохлись, потому могли бы обойтись и без тренировки, но в этом случае я окажусь в затруднительном положении, потому вперед из песней. Естественно, ослушаться моего приказа они не могли, но раз уж на то пошло, лучше, когда участники тренировки мотивированы в ней участвовать. Потому чтобы прибавить им интереса, сегодняшняя тренировка будет проходить в виде игры, с установленной наградой. Ну, во-первых, правила. Как и ожидалось, в такое время особо шуметь не стоит. Неумело устроив тут переполох, с рассветом сюда может заявиться королевская армия с расследованием. И хотя мы находимся довольно далеко от столицы, но вероятность далеко не нулевая. Конечно, можно просто вежливо объяснить ситуацию и дело разрешится, но просто так, добавлять волнения жителям столицы не стоит, да и портить наш имидж тоже, ибо это может сказаться на нашей прибыли. Потому широкомасштабная магия под запретом, бой будет с применением в основном физических атак, при этом стараясь выбирать те, что потише. Далее условия победы, для мстителя и компании, если я пропущу определенное количество ударов. Для меня же, если я отражу все атаки команды мстителя. Как и ожидалось, пусть на тренировке и с ограниченными способностями, но победить меня, сейчас для мстителя и компании будет крайне сложно. Потому тут я пошел на компромисс. Ну и наградой будет блюдо, из самых вкусных ингредиентов, добытых с боссов в подземельях. То есть победитель сможет насладиться большим количеством еды. И в случае, если я проиграю, выбывшие в процессе участники получат естественно меньше, чем победители. То есть, количество еды в тарелке будет зависеть от самого участника. Но независимо от проигрыша и победы, был установлен минимум еды, чтобы добавить мотивации. Это заставит их понять, что если они хотят наесться от пуза, нужно работать не только на команду, но и на себя самого. Таким образом, желая вкусно подкрепиться, мы устроили весьма серьезную тренировку. Итак, в авангарде против меня стоит мститель, вооруженный, а также полученный в бывшей священной земле азартных игр теперешним погребального и горного дома за победу над чемпионом арены, а также, приодевшись, теперь он стал больше похож на... У него за спиной, одетый в полученный с командира красных роз из сада синей розы теперешний погребальный парк черной розы, который по силе был равен полевому боссу, кавалер-хранитель. Со спины их прикрывает, вооруженный добытыми в музее каменных статуй в настоящее время погребальный монумент с босса этажа великолепный Верубирас в руках. Одетый в плащ, дающий высокую скрытность, пытаясь отыскать брешь в защите. В арьергарде, вооруженная купленными на 5 круги погребального и горного дома магическими предметами, усиливающими эффективность огненной магии. А рядом с ней, получившая свое снаряжение, как и, в долговом магазинчике на 5 круги погребального и горного дома усиливающие ее защиту, позволяющие полностью раскрыть ее потенциал и пусть даже на мгновение раньше, прийти на помощь товарищам. Последнее время, повторяя одни и те же тренировки, они кое-как привыкли к движениям Мстителя. Без слов, по малейшему взгляду или движению, они стали понимать намерения друг друга, что само по себе большой прогресс. И хотя еще есть некоторые проблемы, все равно их прогресс хорошо заметен. Добавим сюда слуг, которых призвала Канамитян, с помощью одной из расовых способностей. Теперь ее защищают и ядовитый дракон ледяной крови, хоть и является представителем, обладает длинным, но тонким телом, не превышающим 30 метров, что для дракона довольно мало. Вот только, его тело обладает довольно высокими физическими параметрами, а регенерация настолько высока, что если неумело отрубить голову, на ее месте может вырасти две. Все тело покрывает похожая не лед твердая чешуя, а кровь, попав на любое другое существо, тут же вызывает разложение. Обладая множеством способностей, связанных с ядом и льдом, он является довольно опасным существом. Простенький босс с подземелья может быть разорван им в одно мгновение. Небесный волк ледяной крови, похож на Курасана размером, только покрыт серебристой шкурой, излучающей свет. Эта самая шкура способна искривлять свет, делая его прозрачным, а также множество способностей, связанных со льдом, вкупе с высокими физическими способностями семейства волков, которые, кстати, выше, чем у обычного. Нападая из слепых пятен, в невидимом состоянии, не успеешь опомниться, как небесный волк ледяной крови уже отхватит кусок твоего тела. Он тоже легко и быстро расправится с каким-нибудь боссом подземелья. Канамитян тоже не стоит списывать со счета. Даже управляя сильными фамильярами, расслабляться с ней не стоит. Таким составом мстители компания в шестером два питомца, против меня вооруженного алым и проклятым копьем. В результате, тренировка по таким правилам была весьма продуктивна. К несчастью, до того, как я расправился с мстителем и компанией, они достигли условия моего поражения. Но при этом четверых и двух питомцев, я все же победил. В этот раз атаки были ограничены, так что это нормально. К тому же я достиг своей цели, привыкнуть к алому копью. Хорошо потрудившись и пропотев, еда теперь будет вдвойне вкуснее. И хотя ворота уже открылись, торопиться нам было некуда, и мы не спеша принялись завтракать. А завтрак был очень роскошным. Но перед этим я решил воспользоваться полученными мною в Святой Земле азартных игр, которые в бою мне не помогут, но по своим свойствам все же являются самым настоящим. Но сейчас для меня крайне интересна их способность, я влил необходимое количество маны. Под рукой была как раз подходящая посуда, в которой я стал вращать кости. Положив посуду на стол, кости перестали вращаться, а мне вспомнился образ некого шефа истошно кричащего «Энкен! Энкен! Энкен!». Благодаря благополучно активизировавшейся и невероятной силе, все мое тело засветилось золотым сиянием, а удача увеличилась в 10 раз. Обрадовавшись результату, я активировал еще и, после чего мы принялись поедать блюда, приготовленные из ингредиентов, добытых в саду голубой розы. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Не только насладился превосходной едой, но и в кои-то веки получил новые способности. Особенно учитывая, что, кроме как с императрицей драконов и, после эволюции, я способности не получал. Благодаря способности, в обмен на огромное количество магической энергии, если на костях выпадает одинаковое число, удача значительно увеличивается. Если опустить подробности, таким образом можно значительно повысить шанс получения способностей, даже для яростного бога. Ну и результат эксперимента был успешным. Конечно, трудно каждый раз собрать одинаковые цифры на костях, но меня весьма радует, что у меня появился способ увеличить количество получаемых мной способностей. Между прочим, если я съем, возможно и не придется бросать кости, но так как это одно из условий, есть некоторый шанс, что способность станет нерабочей, потому я лучше воздержусь. Поблагодарив удачу, я убрал вещевую коробку, которые в будущем мне еще пригодятся. Собравшись, мы направились к воротам королевства, которые успели открыться, пока мы наслаждались завтраком. Как обычно, мы не стали стоять в очереди, показав королевский пропуск, не останавливаясь по пути, сразу же направились в особняк. Порадовав Рыжую и компанию нашим возвращением, после небольшого отдыха, я сразу же направился, теперь уже во дворец к принцессе Сорванцу. По прибытию во дворец, меня сразу же проводили к принцессе. После обмена приветствиями, я вручил ей сувениры. Как и заказывали, новое снаряжение для мальчишки-рыцаря. Как и ожидалось, самые сильные магические предметы пойдут товарищам, потому их я не отдам. Но в этот раз у меня скопилась целая куча предметов с рыцарей роз, потому собрал полный комплект и вручил его целиком. Начиная с и, одев который мальчишка-рыцарь, стал вылитой копией розового рыцаря. Броня, покрывающая все тело, весит весьма солидно, но будучи магическим предметом, для одевшего ее, она весит не больше кожных доспехов. После небольшой разминки, оказалось, что она не только не сковывает движение, но в результате положительных эффектов на тело, его движения стали значительно лучше. И в обмен на подарки, принцесса Сорванец выдала мне официальное разрешение на производство алкогольных напитков. С этим проблемы разрешились, потому покончив с разговорами, я сразу же вернулся в особняк и начал приготовление для производства алкоголя. Связавшись с помогавшим нам прежде мастером и согласно нашей договоренности, работы начнутся с завтрашнего дня. Время у меня было, потому план составлен и материалы собраны. Осталось только все собрать, а дальше все зависит от старания эльфов-работников. Отсюда начинается история нашего виноделия. День 292. Я проснулся на кровати в особняке. Кроме того, на высококлассной кровати я превосходно выспался, а пробуждение было весьма приятным. После завтрака, вместе со всеми, сразу же приступили к работе вместе с заявившимися с раннего утра мастерами. Благодаря прошлому опыту, у нас была рабочая сила в виде уже набравшихся опыта товарищей, которых я сразу же и пристроил к работе. Фундамент был изготовлен благодаря моим способностям, древесину я доставил с одного из этажей похоронного ковша водопада, а камень из похоронной галереи, благодаря чему, за короткий промежуток времени, у нас получились весьма прочные винные бочки. Отделку я оставил на мастеров, как профессионалов этого дела, сам же разобравшись с другой рутинной работой, решил заняться своими серебряными руками, которых после эволюции стало аж 4. В результате использования, стало ясно, что серебряные руки уже стали частью меня. Но все равно, прежде всего, это магический предмет класса, потому влив в них, не станут ли они как мое копье, это я и хотел проверить, вот только... Название. Классификация. Личное оружие. Часть тела живого бога. Броня. Искусственная рука. Класс. Класс способности. Примечание. Искусственная рука, созданная богами, некогда обнаруженная в одном из подземелий Кумашира. В настоящее время, стала 4 руками дитя ночного неба, вместе со становлением, автоматически поглотив части божественной крови, стала, сохранив прежние способности поглощенных металлов, благодаря разнообразным усилениям она стала уже совершенно иным предметом. Разрушение фундаментально невозможно, необходима ли дополнительная информация? Да, нет, такой вот был результат. Видимо, она уже стала. Ну да, она уже со мной довольно давно, потому для меня как настоящая рука, и даже если после эволюции все обернулось таким образом, это не выглядит странным. Вот ведь, слишком привык к ней, не заметил изменений. Хорошо, конечно, что я сконцентрировался на священной войне, но уделять время только ей не очень хорошо. Нужно больше смотреть себе под ноги, чтобы не допустить неожиданных ошибок. Раскаявшись, я решил устроить себе небольшое послабление. Раздав команду своим клонам, чтобы освободить себе немного времени, благо дел у меня еще полно. Ну да, нужно бы утроить себе выходные, после многократного покорения подземелий. Благо, постоянно работая, усталость быстро накапливается. День 293. Вчера началась постройка винного погреба. Сегодня я тоже принимаю участие, чтобы поскорее закончить работы. Я легко могу переносить тяжелые вещи, для подсобных работ народу у нас много, а для тонкой отделки есть мастера. Взяв на себя простую подсобную работу, с которой справится каждый, дело стало продвигаться с невероятной скоростью. Да и опыта накопилось, в результате чего, среди товарищей появились те, кто получил профессию, а благодаря, которой позволяет быстро придать камню любую форму, мне удалось быстро возвести надежный фундамент. Из-за простоты использования, я даже слегка заколебался, а стоит ли их есть. В результате я все же их съем, но чуть позже. Жду этого момента с нетерпением. Кроме того, я занимался тренировками и другими разными делами. В общем, весь день я занимался активным отдыхом. День 294. К несчастью, с утра полил дождь. После небольшой разминки под крышей и завтрака, пришло сообщение от принцессы Сорванца. Рассуждая о том, что же случилось, оказывается, появилась работенка. Тема задания – провести секретную тренировку с королевства. В целом, тема задания очень похожа на ранее принятое мною. Интересно ли что, почему вдруг сейчас всплыла эта тема? Подробнее, видимо, принцесса Сорванец желает укрепить силы. Просто по сравнению со священным королевством, силы этого королевства довольно малы. Начиная с разницы в размерах территории, производственных силах, кончая количеством. И хотя, благодаря усилиям принцессы Сорванца и компании, упавшей в недавней гражданской войне, боевой потенциал был восстановлен, но из-за того, что в этот раз противник, другое королевство, угрозу игнорировать нельзя. Обычно, после гражданской войны, воспользовавшись шумихой, к стране должны были потянуться соседние государства, желая урвать как можно больше выгоды. Но благодаря союзу с империей, закрепленной политическим браком, беспорядки в стране не превысили определенного уровня. Вот только отношения между государствами не абсолютны, волнения все еще есть. Но это должны исправить руководители стран, благодаря упорному труду. И хотя королевское войско достаточно сильно и вполне способно обороняться от внешней агрессии, а если правильно все провести, можно вовлечь еще и империю. Но, после священной войны, неизвестно, что станет с мировым балансом силы. Я-то проигрывать не собираюсь, прежде всего, в проигрышную битву вступать, не намерен, но все же будущее не предрешено. И все же, независимо от того, какими будут результаты священной войны, в мире начнется хаос, это я гарантирую. Потому на случай, если после священной войны, появятся страны, решившие пересмотреть национальные границы, или бандиты воспользуются неразберихой в политических отношениях, или монстры начнут появляться тут и там. Потому, независимо от сложившейся ситуации, для самозащиты, чем больше силы, тем лучше. А для того, чтобы ее получить, как ожидалось, боевая тренировка – лучший способ. А учитывая, что в этом мире есть система уровней, позволяющая в короткий срок получить огромную силу, тем более. Вот только, тренировка большого числа солдат, хочешь не хочешь, занимает много времени, потому поднять общий уровень силы далеко не простое дело. Если было бы иначе, разница между силами королевства и иных стран, только бы возросла. Потому, вместо того, чтобы поднимать общую силу войск, гораздо быстрее и дешевле, усилить, которые сыграют важную роль в предстоящем конфликте. Потому что даже смертны. Благо, если смотреть в историю, погибшим в бою нет числа. Благо, являются важной национальной силой, и в случае гибели любого из них, потери государства будут неведомы. Потому риск сражения с существами, равными или превосходящими их, является большой проблемой. И тут я выхожу на сцену. Выполняя задания, я, по крайней мере, их не поубиваю, а тяжелые раны можно и вылечить. Ну и конечно, это хорошо повлияет на рост. А учитывая, что они могут оттянуть на себя часть противников в грядущей священной войне, для меня это тоже будет полезным делом. Таким образом, с рациональной точки зрения, несмотря на то, что без соответствующих отношений я бы не стал этим заниматься, все же взялся за это задание. Благо принцесса Сорванец знает, чего мы хотим, соответственно все подготовила, потому отказаться довольно тяжело. Но и самая главная причина, для нас это тоже будет неплохой практикой. Вот так вот. И все же, чувствую, что принцесса Сорванец последнее время привыкла вести со мной переговоры. Видимо, взрослеет. Погладив ее по голове, я отправился готовиться к выполнению задания, которое начнем с завтрашнего дня. У меня кроме этого есть еще планы, потому срок установлен всего на 2 дня, как-нибудь досправимся. День 295. Едва мы закончили завтрак, за нами явилась героиня тьмы. Похоже, сегодня она в приподнятом настроении. Сегодня, чтобы выполнить задание, мы вместе с Рой и Арджентой, а также Апси, которая уже достаточно подросла и научилась ходить, вместе с Рыжей, были приглашены принцессой Сорванцом в Янтарный дворец. Обычно с нами должна была отправиться Канамитян, но сегодня у нее, видимо, другие дела, потому в кои-то веки, какое-то время я проведу вместе с Рыжей и детьми. Ведь взаимоотношения детей и родителей тоже важны. Во дворец мы направились на костяном пауке, скоротав время семейной беседой, а по прибытию нас уже поджидала принцесса Сорванец и юноша-рыцарь. После краткого приветствия мы направились в некую комнату, находящуюся во дворце.